741. Гуру. Друг мой, радость о духе, но не о земном. Чем жить? Духом или земным? Земным на время и кратко, в духе всегда. Так переносится сознание в сферы духа и находит в них надежное пристанище. Мы тоже на земле пожили и отдали ей дань, но, трудясь и работая на земле, с нею себя не связали. Просто низшие притяжения заменили высшими, тоже о земле и от земли, ибо от земли не уйти. Но сферы ауры земной различны. Есть низшие, есть средние, есть высшие. К каким устремимся? Но из высших земных сфер открыт путь к мирам дальним, и земля как ступень или трамплин для устремления в беспредельность. Нельзя без земли. Не может стоять дом без основания. Земле надо найти правильное понимание. Это дом наш в пространстве. Землю цените, но отрешитесь от нее, чтобы все силы отдать на ее украшение, улучшение и преображение в свете.